Господин Клопли сидел на мокрой лестнице и рыдал. К отделу игрушек его не подпускали. При любой попытке туда пробраться, толпа подхватывала его, а людской поток перемещал на дальние подступы к собранию. Кто-то сказал: «Не добри еще вам вечерочек, сквайр». Господин Клопли поднял мутный взгляд и узрел маленькую, однако непростых очертаний фигуру, каковая к нему и обратилась. — Вы тоже эльф? — спросил он, про себя перебрав и отбросив все прочие варианты. — Нет, сэр. Я, собственно говоря, не эльф, сэр. Я, собственно говоря, капрал Шнопс, ночная стража. А это констебль по сети, сэр. Существо глянуло на бумажку. — Вы господин Клоп? — Клопли. — Да, точно. Вы отправили в околот к Масильного, и почему мы откликнулись на вызов с похвальной прытью, сэр? — сказал капрал Шнопс. — Невзирая на то, что сегодня хрюждественская ночь, творится много странного. А главное, по такому случаю у нас хрюждественская попойка, сэр. Но это ничего, потому что горшок, то есть вот констебль по сети, он у нас не пьет, сэр. Это против его религии. И хотя я-то пью, сэр, я вызвался пойти с ним, потому как это мой гражданский долг, сэр. И Шнобби залихватски отсалютовал. То есть это он полагал свой жест салютом. Он не прибавил. А если офицер явится по вызову богатенького дурня, вот как ваша наиприятнейшая личность, сэр, наверняка явившегося по вызову офицера отделят праздничной бутылочкой другой, некоего осязаемого свидетельства благодарности, поскольку вся его поза высказала вышеизложенное вместо него. Даже уши у Шнобби источали прозрачный намек. Увы, к намекам господин Клопли сейчас был глух. Он встал и трясущимся пальцем указал на вершину лестницы. — Идите, — сказал он, — и арестуйте его. — Кого арестовать, сэр? — спросил капрал Шнопс. — Деда Хрюкуса. — За что, сэр? — За то, что сидит весь такой наглый в своей пещере и раздает подарки. Капрал Шнопс над этим поразмыслил. — Вы по случаю праздника не выпивали, нет? — с надеждой спросил он. — Я не пью. — Очень мудро, сэр, — одобрил констебль по сети. — Алкоголь марает душу. Урн, книга 2, стих 24. — Не совсем догоняю, сэр, — растерялся капрал Шнопс. — Я думал, деду Хрюкусу положено раздавать подарки, нет? На сей раз господину Клопли пришлось пораскинуть мозгами. До сей минуты ему не удавалось разобраться, что происходит. Он только понимал, что происходит фундаментальное не то. «Этот дед Хрюкус — самозванец!» — провозгласил господин Клопли. «Именно так! Он сюда ворвался!» «Знаете, вот я всю дорогу подозреваю, — сказал Шнобби. Как же так, думаю, что не год? Дед Хрюкус 2 недели как пришитый торчит в деревянной пещере в лавке посреди Ангмарпорка. У него же работа вагон. Да не в жизнь! Небось, старикашка бородатый и все дела. Я так и думал». «То есть он не тот дед Хрюкус, который у нас обычно, — пояснил Клопли, нащупывая почву под ногами. — Он сюда вломился». «А другой самозванец? Не настоящий?» «Ну, да, нет». «И он раздает вещи?» — спросил капрал Шнопс. «А я о чем? Наверняка же это преступление, правда?» Капрал Шнопс почесал нос. — Ну, почти, — признал он, не желая совершенно отказаться от надежды на праздничное вознаграждение. Затем его осенило. — Он раздает ваши вещи, сэр. — Нет. Нет, он принес свои. — Да? Вот если бы он раздавал ваши вещи, тогда да. Тогда я бы понял, в чем проблема. Если вещи пропадают, это явный признак преступления. Если вещи появляются, ну... с этим сложнее. Если, конечно, появляются не отрезанные руки-ноги. Скажу вам как на духу, сэр. Там было бы гораздо проще, если бы он что-нибудь спер. — У нас тут магазин, — сказал господин Клопли, наконец добравшись до сути проблемы. — Мы не раздаем товар бесплатно. Зачем людям покупать товар, если какая-то личность все раздает? А теперь, пожалуйста, идите и выгоните его отсюда. — Арестовать деда Хрюкуса в таком разрезе? — Да. — В хрюждественскую ночь? — Да. — У вас в магазине? — Да. — На глазах у ребятни? — Да. И... Тут господин Клопли замялся. К своему ужасу он понял, что капрал Шнопс, вопреки всем ожиданиям, говорит дело. — Думаете, плохо будет выглядеть? — спросил господин Клопли. — Не очень понятно, как это может выглядеть хорошо, сэр. — А нельзя это сделать как-нибудь из-под тишка? — Под тишок — это... — Это мы можем попробовать, — сказал капрал Шнопс. Фраза повисла в воздухе с протянутой рукой. — Буду вам весьма признателен, — наконец-то произнес господин Клопли. — Предоставьте дело нам, — сказал капрал Шнопс, великодушный в своем триумфе. — Бегите в кабинет, чайку глотните, а мы тут мигом разберемся. Вы будете весьма признательны. Клопли смерил его взглядом, в котором читались серьезные сомнения, но уковылял прочь. Капрал Шнопс потер руки. — У тебя-то на родине Хрюждества нету, да, Горшок? — сказал он, когда они по лестнице направились на второй этаж. — Ты глянь на ковер, и тут как будто свинья обоссалась. — У нас это называется пост святого Урна, — ответил по сети уроженец Омнии. — У нас это не повод для суеверий и вульгарной коммерциализации. Мы только собираемся в семейном кругу на молитву и пост. — Что, индейка курица в таком духе? — Пост, — капрал Шнупс. — Мы не едим ничего. — А, точно. Ну, кому что, я так скажу. Зато вы не встаете поутру, и не выясняется, что ничего, которое у вас припасено, не лезет в печь. И подарков тоже нету. Они поспешно посторонились, и двое детей просеменили вниз по лестнице, вдвоем унося большую игрушечную лодку. Иногда уместно обмениваться новыми религиозными памфлетами. И, разумеется, детям обычно дарят книгу пророка Урна, ответил констебль по сети. Порой с картинками, — прибавил он опасливо, словно намекая на аморальные наслаждения. Мимо пробежала маленькая девочка с игрушечным медвежонком ростом больше нее, розовым. — Вот мне вечно дарят из соли для ванны, — пожаловался Шнобби. — И банное мыло, и пену для ванны, и травяные бомбочки для ванны, и кучу всякой ванной шняги. Я не понимаю, вот зачем? Я же ванну почти никогда не принимаю. Казалось бы, пора уже догадаться, ну. Мерзость, я так скажу, — произнес констебль по сети. На втором этаже царило столпотворение. Ха! Ты посмотри на них. Вот мне в детстве господин дед Хрюкус никогда ничего не приносил, — заметил капрал Шнопс, мрачно глядя на детей. Я каждое Хрюждество чулок вывешивал, прям как штык. И нифига. Только папаша моего разок туда стошнило. И он снял шлем. Шнобби вовсе не был героем по любым меркам, но сейчас глаза у него внезапно загорелись. Сразу было видно, что этот человек за свою жизнь повидал слишком много пустых чулок, плюс один очень наполненный и капавший на пол. На крошечном сморщенном органе, каковым была его душа, с некой раны содрали коросту. — Я пошел, — объявил Шнобби.